Тайнинское. Село Тайнинское, находящееся в 12 верстах от Москвы по Троицкой дороге, было издавна вотчиной русских государей. Село богато историческими воспоминаниями. Здесь орудовал Малюта Скуратов. Следы пыточных ям на берегу Яузы долго сохранялись и наводили ужас на окрестных жителей. Царь Алексей Михайлович любил в Тайнинском заниматься соколиною охотою. Императрица Елизавета Петровна на островах запруженной Яузы построила деревянный дворец, где любила пожить наедине, играя с сельскими девицами в русские простые игры. Дворец Елизаветы Петровны давно разрушился. Зато весьма красиво возвышается церковь села во имя Благовещения Божией Матери. Своей гармонией она производит удивительное впечатление. Она состоит из правильного четвероугольника. Верх пятиглавый, на каждой стене по 4 пилястра. Над дверьми два весьма больших окна, более 2 сажен в пролете. Необыкновенно величественно устроен западный вход. Над входной аркою устроена прозрачная бочка, упирающиеся на боковые столбы. Замечательны внутри хоры, служившие местом для царской семьи, желавшей скрыться от взоров народа. Такие хоры строились в церквах XI века. Кем церковь построена, неизвестно, но с некоторой достоверностью можно полагать, что при царе Иоанне Грозном с позднейшей реставрацией при царе Алексея Михайловича, у которого здесь был дворец для себя и для царевен, на развалинах которого, вероятно, Елизавета Петровна построила новый дворец. Нельзя пройти молчанием и того, что в селе Тайнинском 18 июля 1605 года лжедмитрий встретил царицу инокиню Марфу, как свою мать, и беседовал с ней нарочно приготовленном для того шатре. Перед тем Марфа жила в Выксинском монастыре в 500 верстах от Москвы. Лжедмитрий послал за ней великого мечника Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Примечание. Новый чин мечника был введен Лжедмитрием. Конец примечания. Свидание это было весьма важно для Лжедмитрия, а равно и для всего народа русского, потому что царица должна была или признать в нем сына, или изобличить самозванца. Но, вероятно, меры были уже приняты Лжедмитрием, чтобы вынудить у царицы инокини такое признание, какого он желал. Царица жила 13 лет в монастыре, в невольном постриге, и увлеклась, может быть, обещанными почестями, а может быть и была вынуждена действовать по желанию Лжедмитрия под угрозой смерти. Как бы то ни было, но царица признала Лжедмитрия сыном. Они оба вышли из шатра радостные, а Лжедмитрий усадил мнимую мать свою в карету, а сам пошел за нею несколько верст пешком. Царицу инокиню, как известно, поместили в Вознесенском монастыре, куда царь ездил каждый день для свидания с нею.